Глава 10. Обман. Дайнека рванулась к дому, не разбирая дороги. Тишотка бежал впереди, как будто указывал путь. Ворвавшись в гостиную, Дайнека бросилась к Насте и схватила ее за грудки. «Что вы с ним сделали?» «Отпусти!» — пискнула Настя и жалобно закричала. «Мама!» В гостиную влетела Серафима Петровна. «Что случилось?» Она вцепилась в Дайнеку и стала ее отрывать от Насти. «Да что же это такое?» Тишотка бегал вокруг и обеспокоенно лаял. Он, как честный пес, никому из них не желал зла. «Где папа? Куда вы его дели?» Вне себя орала Дайнека. Наконец Серафиме Петровне удалось оттащить ее от Насти. «Успокойся! Белины объелась! Ты что?» «С ума сошла, идиотка несчастная!» Всхлипнула Настя и спряталась за мать. «В гараже стоит машина отца!» Начала Дайнека и вдруг замолчала. На ее глазах Тишотка прополз под лежащим стулом на лестницу и целенаправленно зацокал вверх по ступеням. Дайнека кинулась за ним и нагнала пса у двери комнаты, где когда-то спали отец и Настя. Она толкнула дверь и застыла на пороге. В широкой Настиной кровати лежал ее отец. «Папа!» – прошептала Дайнека и, подойдя ближе, прислушалась. Уловив ровное дыхание, она села на край постели и закрыла лицо ладонями. Тишотка оббежал кровать и, встав на задние лапы, лизнул Вячеславу Алексеевичу руку. Он заворочился, но не проснулся. Тишотка жалобно заскулил. «Тише, Тишотка, тише!» Дайнека вгляделась в лицо отца, затем перевела взгляд на тумбочку. Среди лежащих там лекарств увидела полупустой блистер снотворного. В комнату вбежала запыхавшаяся Серафима Петровна и, протянув руки к Дайнеке, проговорила тревожным шепотом. «Вячеслав Алексеевич сам попросил!» Дайнека рассерженно обернулась. «О чем?» «Не говорит тебе, что у него приступ!» «Когда?» «Что, Людочка?» угодливо спросила Серафима Петровна. «Когда у отца случился сердечный приступ?» «Да как приехал второго дня, супчику с фрикадельками поел, грибочки ему понравились». «Серафима Петровна!» «Я и говорю, грибочков много поел». «И что?» «Сердце прихватило». «При чем тут грибы?» «Я сначала подумала, что отравился наш Вячеслав Алексеевич, а он нитроглицерин велел принести. Тут уж я и поняла, что скорую надо вызывать. Говорю, Настюше, звони. Врете вы все!» «Да что с ней говорить, мама?» вмешалась Настя. «Теперь она нас с грязью смешает». «Подожди!» Серафима Петровна вытолкала дочь из комнаты и захлопнула дверь. «Не возводи напраслину, Людочка. Не веришь, позвони в скорую помощь. Там подтвердят. Врач с двумя фельдшерицами приезжал. Кардиограмму снял. Велел несколько дней не вставать. Мне строго-настрого приказал не беспокоить больного и обеспечить полный комфорт». «Зачем давали снотворное?» Дайнека снизила температуру кипения. «Так это ж его собственное. 2 года назад врач прописал. Осталось, вот и дала, чтобы обеспечить комфорт». «Сколько таблеток дали?» «Позавчера 1, вчера 3. Утром, днем и вечером. Все, как врач прописал. Чтоб не беспокоился». «Сегодня сколько?» «Только 1», — отрапортовала Серафима Петровна. «Вторую дать не успела, ты приехала». «И сколько вы собирались здесь его продержать?» «Так нам же не жалко. Пусть хоть навсегда остается». Дайнека усмехнулась и покачала головой. «На что вы рассчитывали, Серафима Петровна? Думали, что папа вернется к Насте?» Серафима Петровна поджала губы и, смахнув слезу, прошептала. «Надеялась. Оставьте меня с отцом». Серафима Петровна неслышно вышла из комнаты. Дайнека достала телефон, набрала номер Вишкина и приглушенно сказала. «Отец нашелся. Отбой». «Да, да, он на даче. Потом все объясню». Закончив разговор, Дайнека поправила одеяло и перевела взгляд на Тишотку. «А ты молодец». Тишотка встал на задние лапы и лизнул Вячеслава Алексеевича в лицо. Он открыл глаза, перевернулся и, заметив дочь, спросил. «Людмила, Я... Что ты здесь делаешь? Приехала за тобой. Зачем? Вячеслав Алексеевич посмотрел на окно. А почему светло? Потому что сейчас день. Подожди. Он пошарил рукой рядом с собой, потом посмотрел на тумбочку. Где мои часы? Где телефон? Я что, здесь ночевал? Ты приехал сюда позавчера вечером, осторожно проговорила Дайнека. Как же так? Вячеслав Алексеевич сел в кровати. Да нет, так не бывает, чтобы из памяти выпали целые сутки. Дайнека взяла в руки полупустой блистер снотворного и показала отцу. Бывает. Так, подожди. Я приехал сюда. Мы поговорили. Серафима Петровна усадила меня за стол. Потом тебе стало плохо. Да, точно. Сердце. Он потер ладонью правую сторону груди. Я попросил нитроглицерин. Приехала скорая. Врач поставил укол. Кажется, после этого я отрубился. Это что же выходит? Две ночи я провел в этой постели? Именно так, подтвердила Дайнека. Надеюсь, ты предупредила Елену Петровну? Нет. Почему? Потому что она мне сказала, что ты не пришел ночевать. Вячеслав Алексеевич нахмурился и мрачно заметил. Вот оно как. Ты только не волнуйся, воскликнула Дайнека и повторила недавние слова Вешкина. Елена Петровна умная женщина. Где моя одежда? Дайнека вскочила на ноги и бросилась к шифонеру. Порывшись в Настиных тряпках, нашла отцовский костюм. Вячеслав Алексеевич встал, забрал брюки и натянул их на себя. «Рубашку!» «Ее здесь нет». Отец подошел к двери и, распахнув ее настежь, выкрикнул в коридор. «Серафима Петровна!» Она тут же нарисовалась в дверном проеме со сложенной рубашкой в руках. «Выстирала, выгладила, воротничок накрахмалила». «Благодарю!» Вячеслав Алексеевич выхватил рубашку и распорядился. «Носки!» Серафима Петровна, как фокусник из рукава, достала носки. «Вот!» «Туфли!» Она указала на пол, где стояли начищенные туфли Вячеслава Алексеевича. Ее готовность угодить была очень навязчивой. Лицо как будто вопрошало. «Чего еще тебе надо?» «Выполню все, только останься!» Вячеслав Алексеевич не испытывал никакой благодарности. Застегивая пуговицы на рубашке, он приказал. «Прошу отдать мой телефон и часы». Серафима Петровна немедленно достала их из туалетного столика. Взглянув на дисплей телефона, Вячеслав Алексеевич чертыхнулся. «Разряжен». Поискав глазами Дайнеку, спросил. «Есть зарядка?» «У меня не такая». «У вас?» Задавая вопрос, Вячеслав Алексеевич не смотрел на Серафиму Петровну, из чего было ясно, что он зол или, по крайней мере, обижен. «Откуда?» – захлопотала она. «У нас таких телефонов отродясь не бывало. На продукты денег не хватает, не то что на дорогущие телефоны». «Мама!» – в спальню заглянула Настя и, спрятавшись за косяк, договорила. «Можно тебя на минуту?» Серафима Петровна вышла. Из коридора донеслось энергичное перешептывание. Вскоре она вернулась. «Вячеслав Алексеевич, к вам кто-то просится». «Просится?» Он замер в оцепенении. «Что значит «просится»? Зачем?» «Приехал какой-то мужчина и говорит, что ему нужны вы». «Идемте». Вячеслав Алексеевич направился к выходу. «Где он?» «За воротами», угодливо зачастила Настя. «Я не впустила. Мало ли кто. Может, один из этих». По дороге к воротам они растянулись в цепочку. Впереди бежала Настя, за ней быстро шагал Вячеслав Алексеевич, после него шла Дайнека. Серафима Петровна ковыляла наперегонки с тишоткой, вперед поочередно вырывался то он, то она. Вячеслав Алексеевич распахнул ворота, и во двор въехал легковой автомобиль. Остановившись у гаража, водитель выбрался из салона. Это был элегантный 50-летний мужчина в дорогой, со вкусом подобранной одежде. Его совершенный облик нарушала только одна деталь – коротковатые брюки. Этим он напомнил Дайнеке Романова. «Впрочем, – подумала она, – во многих европейских странах считается нормой когда при ходьбе у мужчин видны носки, а из рукавов пиджака – манжеты сорочки. «Ну, наконец-то!» Мужчина подошел к Вячеславу Алексеевичу, схватил его руку и энергично затряс. «Второй день вас ищу!» Звонил, писал смски, разыскивал на работе. «Спасибо Елене Петровне!» «Ей за что?» Потому как Вячеслав Алексеевич это спросил, было видно, что он нервничает. «За то, что подсказала, где вас искать!» «Хотите сказать, что...» «Елена Петровна сказала, что если я приеду сюда, то с большой долей вероятности обнаружу вас здесь!» Немного помолчав, Вячеслав Алексеевич отступил назад и указал на Дайнеку. «Моя дочь Людмила». Потом представил ей гостя. «Петр Яковлевич Алехин. Тот самый знающий человек, о котором я тебе говорил». «Пожалуйте в дом!» Серафима Петровна протянула руку дощечкой и, дождавшись рукопожатия, охотно представилась. «Меня зовут Серафима, а это моя дочурка. Иди сюда, Настя». Настя поздоровалась, и Вячеслав Алексеевич сказал. «Мои бывшие жена и тещи». Алехин виновато понурился. Ему стало ясно, что подразумевала Елена Петровна, когда порекомендовала приехать сюда.